В тот вечер жизнь Лары круто поменялась. Она чувствовала, что жить вообще легко. Надо просто не придавать значения серьезным вещам. Как глупо, например, расстраиваться, если на работе что-то не так. Что вообще такое работа? Это же раб-ота, рабство. А что есть отдых? Дыхание, жизнь. Вот чему надо придавать значение, вот что главное. Поэтому она позвонила Василию Андреевичу и попросила отгул. Директор, кажется, удивился, но не смог отказать. Следующим вечером, сидя в ресторане, Лара пыталась объяснить американцу свою теорию свободы. Только он, кажется, ничего не понимал. «Вот вы, американцы, гораздо легче все воспринимаете, правильно? Вы ездите, путешествуете, отдыхаете. Вот сейчас вы что делаете?» «Сижу в ресторане», – недоумевал иностранец. «Да нет, я же говорю не сейчас, а сейчас. Я не имею в виду, что не именно сейчас, а вообще сейчас, понимаете?» «Нет», – вздохнул американец и почему-то с сожалением добавил. «Вы покрасились?» Лара зачем-то тоже вздохнула. «Сложно с вами. Были бы вы русским, хотя русские хуже. Взять, например, Пашку. Он хороший, но... А Кирилл на меня даже не смотрит». «Вы что-то сказали?» Глядя как-то сквозь нее, спросил американец. «Я не расслышал». «Да ничего, неважно». Ее злило, что они не понимают друг друга. «Расскажите лучше о себе. Чем вы занимаетесь?» «Сижу в ресторане». «Ох, да не сейчас». Она даже ногой под столом топнула от злости. «А вообще, чем занимаетесь?» «Работаю». «Как интересно. В России? Кем?» «А, да, точно. Визажист-парикмахер, я совсем забыла». Он многозначительно посмотрел на ее волосы. Лара давно заметила, что американец постоянно смотрит на нее так, словно сканирует. Неприятный, прилипчивый взгляд. Хотя сам он был, несомненно, душка. Такой галантный, вежливый. «Я сейчас на одной фотостудии визажист», вдруг произнес американец. Лара от удивления даже рот приоткрыла. «Как здорово! А вам там модели случайно не нужны?» Ей показалось, американец разволновался. «Я как раз хотел сказать, я хотел пригласить вас на студию. Вы такая красивая. Нам нужен фотомодел для обложки. Вы будете фотографироваться». «Наглость – второе счастье», – улыбнулась Лара. «Наглость что?» – не понял Джек. «Второе счастье. Поговорка такая», – пыталась объяснить ему Лара, но по взгляду иностранца поняла, ничего он не понимает. «Но это значит, что наглый человек бывает счастливым, ловит удачу за хвост. Короче, иногда, чтобы чего-то добиться, надо наглеть. Только люди, обладающие наглостью, могут найти халяву, понимаете?» Но лицо Джека понимание не отображало. В конце концов, Лара махнула рукой. «Проехали. Значит, нужна модель? А что, я согласна. Когда приходить и куда?» По лицу американца пробежала тень сомнения. «Я не знать еще, я позвонить», — сказал он и улыбнулся. «Ну и ладно», — улыбнулась в ответ Лара, а сама подумала, как пить дать врет. Она посмотрела вокруг. Несколько пар кружилось в танце. За столиками сидели молодые люди, влюбленные и не очень. Одна из пар, где-то там вдали, слева от сцены, привлекла ее внимание. Сидящая спиной девушка показалась Ларисе знакомой. Цвет волос, еще обнаженное плечо, ну очень уж на Алинку похоже. Но что бы кобра тут делала? Не может она тут быть. Или? Лара отвела взгляд. Не стоит привлекать внимание, лучше осторожно рассмотреть. Она вдруг решила, что, пожалуй, лучше будет потанцевать, так и к сцене приблизиться, и внимание не привлечет. «Может, потанцуем?» – спросила она у иностранца, но американец наморщил нос и покачал головой. Ларе вдруг стало обидно. Не кавалер, а напыщенный чурбан. «Не хотите, как хотите», – вздохнула она и бросила завистливый взгляд на тех, кто продолжал кружиться в танце. «Вы покрасились», – затянул кавалер всю ту же песню. Лару стало это бесить. Какие же русские и иностранцы разные. Вот была бы она сейчас с кем-нибудь из своих, все было бы иначе. С Пашкой, например. Да, с Пашкой они бы и поплясали, и посмеялись. А тут сидишь и выжидаешь одну паузу за другой. И что, интересно, сейчас делает Пашка? Где он? Впрочем, он предатель. Неважно, что он делает. «Чтобы привести вас в студию, надо знать ваши волосы», — продолжал иностранец. «Вы из казатный салон, где краситесь. Я, как визажист, должен знать». «Да какой салон?» — Лара отмахнулась. «В салонах одни уборщицы работают. Они мне такое сделали, я в слезах домой прибежала. Варька, вот мой визажист. И подруга, и соседка, и визажист. Лучше ее нет». «Варька?» С удивлением повторил иностранец, смешно сделав акцент на второй слог. «Я не знал Варька. Мне говорили, вы жить одна». «Кто говорил?» Лару смутил тон иностранца. Он так возмутился, словно она была обязана жить одна. «Вы?» «Я?» «Странно», — задумалась девушка. «Нет, я живу с подругой. Она не местная, но очень хорошая». Лара снова посмотрела в ту сторону, где ей почудилась Алина. «Да какое там почудилось? Там точно Алинка! Это ведь ее блестящие волосы, ее прямая спина, ее длинная шея. А напротив... Ой, мамочки! Напротив ведь Кирилл сидит и, кажется, смотрит в ее Ларину сторону». Лариса дернулась и почувствовала, как краснеет. «Да что они тут делают? Следят за ней?» «Глупости, зачем следить? Просто совпадение». «Очень хорошая соседка. Это удивительно!» Продолжал тем временем гнуть свою линию американец. «Мне вообще интересно. Все, что касается вас. Мне надо знать краска, чтобы подобрать средства». Алина с Кириллом шли прямо к ней. У Лары аж в животе все сжалось от напряжения. «Надо спросить ваш Варья. Может, там остался еще флакончик?» Рассуждал иностранец. «Вы меня слышите, Лара?» «Привет!» Радостно поздоровалась с ней Алина. «Хай!» – махнул Кирилл. Лара растерянно кивнула. Кирилл с иностранцем обменялись серьезными взглядами. «Ревнует!» – с удовлетворением подумала Лара. «Вот уж не ожидала! Такое совпадение! И ты тут! Мы так часто видимся в последнее время!» – затрещала Алинка. «Я сижу и вижу тебя! Ну надо же! Только вчера ведь расстались! Мы не помешали вам? Ты с мужчиной? А то, может, вместе посидим?» «Вообще-то я хотел, чтобы мы быть вдвоем», — скривился Джек. Лара чувств американца не разделяла. Почему бы им и впрямь не побыть вчетвером? Она сможет пообщаться с Кириллом. И потом, с этим иностранцем такая скукотища. «А может, присоединимся, а, Джек?» — попросила она. «No, исключено. Я не знать, как у вас в России. Я сам любить на свидание быть с девушкой наедине. И все. И вообще, можно я поговорить с вами?» Джек обратился к Кириллу. У Лары глаза округлились, когда она увидела, что мужчины отходят в сторонку. Лишь бы без мордобоя. Не хочет сидеть вчетвером, не надо. Вот Джек какой упертый. «Куда это твой его отвел?» – испугалась и Алинка. «А он правда иностранец, да? Неужели тот самый, что чуть тебя не сбил? Ты поосторожнее, у него же на морде написано «опасный тип». Вместе они наблюдали, как мужчины, отойдя к выходу, принялись о чем-то оживленно беседовать. Судя по жестикуляции американца, потому с каким упорством он пытался что-то доказать Кириллу, он был взволнован. Кирилл же, как настоящий герой, со спокойствием, присущим только финну-подводнику, молча слушал иностранца, а затем сказал что-то. Коротко, но, видно, исчерпывающе, потому что мужчины сразу вернулись назад. «Ну и как переговоры?» – не удержалась от вопроса Алина. «Воссоединяемся или нет?» «Я поехать домой», – обратился американец к Ларе, делая вид, что не замечает Алину. «Вас проводит?» «Уже домой?» Все Ларины надежды вмиг рухнули. «Почему так скоро?» Она обиженно надула губки. «Мне надо подумать насчет предложения модели. Я вам говорить. Надо подобрать линию для вас. Поскольку я не знаю краски, это сложнее. Мне надо думать. Модель для фотосессии готовит долго». «Но, может, у меня дома и есть этот флакончик? Я красилась вчера, может, не выкинули? Давайте вы меня проводите, а я вам вынесу. Я спрошу у Вари», — заверила его Лара. «А сейчас немного посидим, хорошо?» Ей так хотелось побыть с Кириллом, но упрямо американец не сдавался. «Винести – это хорошо. Всего 5 минут, окей? И пойдем». Лара вздохнула, а Алинка принялась спорить, Кажется, у них с иностранцем сразу появилась взаимная антипатия. «Что там выносить? Я вчера эту краску видела. Обычная стандартная фирма, цвет блонд. Нашли о чем думать. Если вы хороший парикмахер, то должны без труда определять краску по одному виду волос». Фыркала она, присаживаясь за столик Лары и Джека. Кирилл тоже присел, и даже не рядом с Алинкой, а рядом с ней, Ларой. Их локти на мгновение соприкоснулись, и Лариса почувствовала, как дрогнуло сердце. «Как раз потому, что я парикмахер, я знаю, что краски разительно отличаются друг от друга», — возражал Джек, испепеляя противницу взглядом. «Может, потанцуем? А то они тут еще долго спорить будут». Вдруг обратился к Ларисе Кирилл. Предложение оказалось настолько неожиданным, что Лариса даже растерялась и, вспомнив о вчерашнем разговоре с Алиной, посмотрела на Кобру. «Танцуйте, танцуйте!» – смилостивилась Алинка. Ларе показалось, та сказала это только потому, что уже деваться было некуда. Девушка встала из-за стола, неуверенно пошла за Кириллом. Разве такое бывает? Она ведь полчаса назад и мечтать об этом не могла. Кирилл обнял ее за талию, и они стали танцевать. Никаких выкрутасов, типа тех, что Лара творила с Герой в клубе, ей делать не хотелось. Хотелось просто раствориться в прекрасной мелодии, просто быть рядом с Кириллом, глядя ему в глаза. Только он и она, и пусть весь мир подождет. Ей вспомнилась любимая с детства сказка «Золушка», черно-белый фильм. Как там хорошо показали эту атмосферу счастья на балу. Да, Лара сейчас ощущала то же самое. Есть он, и это важнее всего, и плевать на злую мачеху, на глупого короля. «Тебе еще нужна моя помощь?» – прервал Кирилл ее размышления. «Что? Помощь? Какая помощь?» «Ну, ты что-то говорила про домашний архив, было дело. Прости, что так долго собирался, всякие дела». «Домашний архив?» Лара уже и забыла об этой выдумке. «Ах, да, архив. Да, помощь нужна, очень». «Тогда, может, на днях я к тебе забегу?» Лара покраснела. Он еще спрашивает. «Да она просто счастлива будет, если он зайдет». «Хорошо». Договорились. Танец подошел к концу, но состояние эйфории не отпускало. Лара сидела бы в этом ресторанчике вечно, если бы не Джек, который торопился уйти. «Надо ехать. Еще к тебе, Лара, заезжать. Ты обещать показать краску». «Да-да, сейчас поедем. Заодно с Варей познакомлю», — бормотала Лара, поглядывая на Кирилла. «Варя английский учит и, может, даже что-то скажет вам на родном языке». Она с грустью посмотрела на того, с кем охотно провела бы этот вечер, затем на ту, что сделает это за нее, с трудом улыбнувшись, распрощалась. «Еще увидимся. Думаю, что скоро». «Я тоже так считаю», — ответила Алинка, а Кирилл рукой сделал знак, означающий «я позвоню».